Глава четырех, за дверью находились знакомые силуэты. Как Меньшиковы оказались в этом отеле так быстро? Как они вообще умудрились найти меня в этом городе и почему именно сейчас? От вопросов пухла голова. А и ведь уже подумал, что отделался от них и от этой истории навсегда. Выходит, что нет. Свалить из этого города захотелось еще быстрее. Если они смогли найти меня так легко и просто, то и другие смогут. А может, ну его к черту. Просто не буду открывать ее, оно все. То есть пошли они нафиг. Это вообще не мое дело. Черт, недовольно буркнул я, потерев лицо руками. Почему они не последовали моему совету и не сели на первый поезд, который бы увез их из города? Обернувшись одеялом, я нехотя поплелся к двери. Просто узнаю, что им отмене нужно и пошлю куда подальше. Как только я открыл дверь и приготовился отчитать парочку за то, что они меня потревожили, девушка вихрем прошмыгнула в мой номер. Я даже сделать ничего не успел, от такой наглости у меня отвисла челюсть, но и все же взял себя в руки. Я же сказала, что это он был на стойке администрации. У меня глаз как алмаз, с победным выражением лица сказала девушка, перевернувшись к своему спутнику. Немного ли ты себе позволяешь? Я ухмыльнулся. В наглости ей, конечно, не занимать. Посмотрим, как ты отреагируешь на такое. Я сел и захлопнул дверь перед носом паренька, который намеревался мне что-то возразить. А после, как ни в чем не бывало, направился к кровати. По дороге, опять же, я чисто случайно скинул с себя одеяло. А что? Имею право, это мой номер. От такой неожиданности девушка ойкнула и смущенно потупила глаза, а на ее лице появился характерный румянец. Ничего-ничего, то ли еще будет. Не знаю, как у вас, а у нас принято представляться, прежде чем врываться в номер к незнакомым мужчинам. Присев на кровать, я начал откровенно забавляться, но так уже быть, на первый раз, я тебя прощаю, демонстративно оценив сверху вниз стройную фигурку девушки и задержавшись на самых интересных местах, добавил я. Что? Возмущенным тоном заголосила девушка. Да как ты да-то знаешь, кто я? Еще чуть-чуть и она бы бросилась на меня с кулаками, но мой внешний вид мешал этому осуществиться, а то ведь так и до постели дело могло дойти. Откуда же мне знать, если ты не представилась? Я развел руками, вызвав в девушке еще больше смущения. Понятное дело, что с парочкой я уже успел познакомиться, еще в броневике, когда мы улепетывали от бандитов, но не буду же и себе раскрывать. К тому же сейчас моя задача заключалась в другом. Мой негативный образ должен их отпугнуть. Мария Меньшикова, гордо произнесла она, глядя мне прямо в глаза. Не знаю, на какую реакцию она рассчитывала, ведь для меня это давным-давно не новость. А вот отярко голубх, полн хрошимостых глаз Марии, я не сразу смог оторваться. Просто заглядение. Конфетка, а не девушка, которую я бы сейчас был не прочь попробовать на вкус. О чем мне тут же доложил мой молодой организм. Очень приятно, Маша, но было бы вдвое неприятней, если бы ты перестала смотреть на меня таким похотливым взглядом и подала наконец одеяло, которое я обронил. Я указал глазами на пол. Мария презрительно скривилась, но все же выполнила мою просьбу. Подняв одеяло с пола, она бросила его мне прямо в лицо. Ах уж эти аристократы, как же легко их вывести из равновесия. А сколько жизней было погублено подобным образом, не счесть. Такими подлыми приемами обычно пользовались специально нанятые бритеры. Вводили из ебя жертв, а потом убивали на дуэлях. Понятное дело, что все это они делали за большие деньги, так как рисковали и своими жизнями тоже. «Ты!» Мария зашипела на меня, как кошка. Наверняка она хотела пообещать мне все небесные кары этого мира. На нашу милую беседу прервал неуверенный стук в дверь. «Ну что?» «Так и будешь стоять и прожигать меня взглядом». Или все-таки откроешь своему брату дверь, и махнул головой в сторону двери. Глаза девушки расширились, и она бросилась к двери. Сдается мне, что она только сейчас осознала, в какую глупую и неловкую ситуацию попала и что ее брата нет рядом. Мы уходим, обернувшись, она стрельнула в меня убийственным взглядом, я ошиблась, он нам не поможет. Сказав это, девушка поспешила выйти из номера. Что случилось? Брат посмотрел на меня недоуменным взглядом и просеменил за ней. Похоже, я слегка переборщил, на это пойдет им только на пользу. Как я уже ими говорил, пусть убираются отсюда к чертовой бабушке. Не думаю, что история с похищением так просто закончилась. Заказчик по-прежнему жив и наверняка желает заполучить их в свои руки. Все. Я прервал поток мыслей и откинулся на кровать. Теперь точно спать. Как же хорошо иногда по-человечески выспаться. Потянувшись на кровати, я улыбнулся. Давненько мне не удавалось так долго поспать. Взглянув на часы, я понял, что проспал не меньше 10 часов. Я бы и дальше продолжил нежиться в постели и даже заказал бы себе завтрак в постель. Но нужно вставать, сегодня слишком много дел. Правда, завтрак в номер я все же себе заказал, исключительно ради экономии времени. Разогрев свое тело путем незатейливых, но эффективных физических упражнений, я присел в позу лотоса и прислушался к своему организму. Убедившись, что все работает как надо, я заодно удостоверился, что уровень энергии, на самую малость, на все-таки вырос из-за вчерашних событий. Это благодаря огромным расходам. Если бы и сидел целый день в номере и при помощи техники маятника раскачивал энергию, тратя ее на же усиление, то мог бы добиться неплохих результатов. Но, к сожалению, даже эти результаты меркнут по сравнению с приемом самого мелкого мешочка с концентратом. Поэтому тратить на это время смысла не имелось. Приняв душ и нацепив на себе артефакты, я посмотрел намятый, местами грязный и провонявший дымом от пожара костюм, который мне достался от бандита. Я хоть и не очень брезгливый человек, но одеваться в такое не намерен. Идея появилась сама собой, я набрал на стационарном артефакте связи ресепшн отеля и попросил связаться с отелем «Фаворит», чтобы они привезли все заказанные мной вещи в отель. Я не знал, оказывали такие услуги в отеле или нет, мне было совершенно плевать, барон ей или пес бродячий в конце концов. Раздерутся. Так и оказалось, к тому моменту, когда я доедал великолепную глазунью на завтрак, раздался сигнал на артефакте связи. Портной уже ждал меня внизу, и готов был подняться в номер. Новые костюмы выглядели просто великолепно, темно-синие, с тремя пуговицами, ничего лишнего. К ним я заказал себе несколько значков в виде гербов Российской империи, чтобы подчеркнуть свой статус. Сначала я хотел заказать родовой герб на лацканах пиджаков, но на это ушло бы слишком много времени. А костюмы мне нужны прямо сейчас. Приодевшись и посмотрев в зеркало, я улыбнулся, настоящий красавец-орел. Даже жаль будет портить свой вид всякими ножами и сумками на поясе. На что поделать? Безопасность превыше всего. Спортивные и учебные костюмы тоже оказались на высоте. Мне все понравилось. Правда, пришлось доплатить сверху еще 20 тысяч за вызов и дополнительные аксессуары, про которые я, грешным делом, забыл. Вроде по мелочи, а набежала такая большая сумма, но я пребывал в хорошем настроении и даже не стал торговаться. Наоборот, я попросил портного принять еще один заказ, но на этот раз не для повседневной одежды, а для вечерних выходов. Чтобы ни одна девушка не смогла отвести взгляда от Дмитрия Донского. Так и передайте Виктору Альбертовичу, попросил я портного и добавил к сумме еще 50 тысяч рублей. Прошлый костюм за 30 тысяч мне очень понравился. Но, увы, его раздраконил преподаватель за один бросок воздушного копья. На будущее надо учесть, что энергетический покров спасает только мою тушку, а не мое снаряжение или одежду. И почему я не додумался до этого раньше? Выпроводив портного, я начал собираться в интернат. Сегодня по плану у меня, как обычно, экзамен. Надеюсь, в этот раз преподаватель не попытается меня прикончить, например, скальпелем или чем они там орудовали все это время на уроках. Заказав машину, я подошел к двери сейфа и приложил к ней ключ. Мешочек с артефактами, пришло твое время. Я очень надеялся, что среди пяти артефактов, которые там лежали, попадется что-нибудь действительно настоящее. Все артефакты имели яркие руны, я бы даже сказал, что они сияли, в сравнении со всеми остальными, что у меня были. Первым я вытащил самый знакомый. Руну регенерации, и вот, она попалась мне вновь. Это оказался браслет на руку, на необычный, какие носят многие бандиты, а с рассыпью бриллиантов. Я даже хмыкнул от удивления. Поставив его под свет ламп, я убедился в том, что это не подделка. Шикарная цацка сверкала на свету в легкой дымке зеленоватого цвета. Нацепив браслет на руку, я решил его испытать. Взяв со стола нож, Я сделал небольшой надрез на руки и активировал регенерацию. Первые несколько секунд ничего не происходило, и я немного засомневался в работоспособности этого артефакта. Но потом процесс все же пошел, а еще через секунд 30 рана была полностью вылечена. Взглянув на браслет, я полностью в нем разочаровался. На такую маленькую ранку он потратил половину всей энергии, которая в нем находилась. Не слишком лимного. Мне же не руку оторвало в конце концов. Сняв цацку с руки, я отложил ей в сторону. Посмотрим, что там еще есть. Карманные часы. И опять бархатному мешочку удалось меня удивить. Старинные, пожелтевшие от времени часики. Не знаю, из какого материала они были сделаны, но точно не из золота, вся поверхность потертая, в царапинах. Какой же мощный контраст по сравнению с бриллиантовым браслетом. Пока они качались на цепочке у меня в руки, я не особо замечал темно-синеватую дымку вокруг них, но, когда положил на стол, она в буквальном смысле скрыла часы в своей густоте. Интересно, что же это может быть? Увы, на как активировать этот артефакт, я так и не догадался, как и не понял, что задор в нем находится. Впервые такое происходило с Сомной в этом мире. Блин, теперь я место себе не найду, пока не узнаю, как он работает. Так много времени на него угрохал, что теперь его не осталось на остальные артефакты. Ладно, потом с ними разберусь. Запихнув все обратно в мешочек, я убрал его в сейф. А затем поспешил на выход, захватив с собой спортивный костюм и пустые сумки, которые одолжил у портного. Что-то мне подсказывало, что они мне сегодня ай как пригодятся. Использовать транспорт бандитов я не решился, хоть поначалу и был такой соблазн. Ключ от потайного тоннеля у меня имелся, но вероятность того, что там меня могут срисовать днем, слишком велика. Лучше я займусь этим ночью, а машину арендую у кого-нибудь из местных таксистов. Так будет намного проще и безопасней. По дороге в интернат мне удалось договориться с водителем, что я одолжу у него запасной кристалл для автомобиля на время поездки. Чего просто так кататься? К тому же поездка будет стандартной и должна занять около часа. А вот подзарядить свой энергетический покров мне требовалось прямо сейчас. Было забавно наблюдать за водителем, который хмурился и не понимал, зачем он мне понадобился. Наверняка подумал, что я хочу его нагреть на этот камушек. Я попросил его остановиться недалеко от моей полянки, под предлогом острой на то необходимости. Как же он занервничал, ведь до интерната оставалось буквально несколько километров. Пришлось ради успокоения кристалл оставить в салоне. Выскочив из автомобиля, я вместе с одной из сумок устремился за своими вещами. Слава всем богам, что здесь непроходимые дебри, которые кроме меня никому нахрен не нужны. Добежав до полянки и отыскав нужный куст, я побросал все свои пожитки в сумку и ломанулся обратно, также стремительно. Оружие и остальных бандитов, которые валялись в лесу вторые сутки, трогать не стал, как обычно, не до них. Еще через 30 минут я уже стоял у своего общежития с сумкой на плече. До экзамена еще оставалось время, так что я мог или немного передохнуть, или заняться сбором своих пожитков, чтобы перевести их в гостиницу. Решил заняться вторым. Все-таки в комнате отморозки устроили настоящий погром, и теперь непонятно, что из того, что там осталось, мне может пригодиться, а что испорчено безвозвратно. По сути, ничего ценного в комнате и не оказалось, кроме денег и документов. Я просто скинул все содержимое чемодана в сумку, вместе с деньгами, прикрыв все это дело футболками и шортами. Осмотрев комнату, я улыбнулся, одной проблемой меньше, сейчас закончу с остальными делами и к вечеру вернусь в город. Оставив сумки в комнате, я направился к Тале. На где его носит? В комнате друга не указалось. Значит, они ли на занятиях, или бегает за Авдотьей. Ждать его под дверью мне не хотелось, и направился в столовую. Я прямо как чувствовал, все четверо сидели и уплетали обед. Я и забыл, что в это время в интернате обед. Очень хорошо, с Вероникой я тоже хотел поговорить, правда, наедине, но и так сойдет. Увидев меня, все четверо как-то недовольно насупились. Словно ей именно друг вовсе, а так, мимо проходил какой-то крокодил. Похоже, что-то случилось, и виновником этого происшествия, судя по всему, являюсь я. Приятного аппетита, Я сел за свободный стул без разрешения и дополнительных дифирамбов вокруг боярской дочки. А зачем это было делать, если она демонстративно повернулась чуть в бок, чтобы, не дай бог, не встретиться сонными глазами? Я хмыкнул. Интересная картина вырисовывалась. Толя жевал какую-то солянку, а Авдотья нашептывала ему что-то на ухо, при этом полностью меня игнорируя. Елена так-то вообще уставилась в свою тарелку и даже не подавала признаков жизни. «Молодцы, ничего не скажешь. Неужели все сговорились против меня? Но зачем?» За столом образовалась некоторая молчаливая пауза, которая спустя некоторое время начала меня раздражать. Поэтому я решил первым взять слово и выяснить, что же все-таки произошло за время моего отсутствия. «И что?» «Вы поэтому на меня обиделись?» Я хохотнул. «Ну ладно еще, Толя, а вы то почему?» Оказалось, что Толя не сдержал своего слова и растрепал обо всем, что вчера произошло остальным. «Гений мой недоразвитый». Девушки, понятное дело, переволновались и всю ночь не спали, а поутру решили устроить мне бойкот. Потому что подвергать себя опасности могут только или настоящие герои, или глупые идиоты. К кому из этих двух отрядов они меня относили, я и до этого догадывался. Мне хоть и удалось немного выправить репутацию Дмитрия, но не настолько, чтобы за меня не волновались. «Тебе удалось узнать, кто это был?» Первой сдалась Вероника. «Что сказала стража?» «Я бы могла попросить отца. Ника, я тебя умоляю». Я поспешил успокоить девушку. «Эти парни просто ошиблись. Ну ты сама подумай, кому и сдался?» Я видел, как отреагировала девушка на последнюю фразу. Все-таки с недавних пор я вызывал у нее некоторую симпатию, и это мне очень нравилось. Жаль, что в последнее время нам не удавалось нормально поговорить или сходить на свидание. Уверен, она бы мне не отказала, но сейчас это невозможно. До тех пор, пока я не покончу со всеми, кто меня преследует, все они находятся в опасности. Когда они меня пинали, ты отчетливо слышал «твое имя», пробурчал Толя, у которого на лице имелись плохо загримированные ссадины, видимо, Авдотья постаралась. «Да, тут просто так не отвертишься. Толе вчера очень крупно повезло, что я его заметил на стоянке. Так бы он мог легко не отделаться, а может и вовсе погибнуть. Пока бы и приплелся в общежитие, пока разделался с отморозками и узнал, где прятались остальные. А ведь мог и не узнать, не все из них боятся смерти или пыток. Вариантов развития той истории могло быть уйма. И все это моя вина. Так сказать, расплата за совершенные ранее поступки. Значит так, я перестал веселиться и стал серьезным. Я все понял, сейчас встаем из-за стола и идем в Одну из беседок за парком. Мне надо с вами о многом поговорить, глава 5 предложения касалась только Толи и Вероники. Авдотью и Илину я попросил остаться, ибо наши отношения не развились до такого уровня, на котором я бы мог им доверять. Да и не понравились мне их осуждающие взгляды. Слишком много девочки на себе берут, в конце концов, они всего лишь подруги Беловой Ита, до тех пор, пока не закончат этот интернат. Потом их пути навсегда разойдутся, и кто знает, куда они попадут и с кем будут общаться. Ну что? Находка для шпиона. Все-таки не справился с давлением. Я улыбнулся Толе, когда мы расселись в беседке. Солнышко приятно грело мое лицо своими нежными лучами, так что и сменил гнев на милость. Я понимал, что Толя поступил очень неправильно, но в памяти всплыли воспоминания о сестре, которая постоянно мной хвасталась. Мол, самый перспективный маг, самый лучший в Российской империи, а дар просто загляденье, столько всего умеет. В том мире я уже за это поплатился, но здесь я все-таки должен постараться избежать похожего сценария. Я уже почувствовал на себе действие антимагических артефактов в южном корпусе стражей. И не скажу, что это было очень приятно. Мне повезло, что они имели влияние только на магию, так бы мне пришлось не сладко. «Что ты хотел нам рассказать?» Вероника навострила ушки. Вот хитрая лисица, от обиды и след простыл. Она подсела поближе ко мне, я бы даже сказал слишком близко. Можно было подумать, что она боялась, что я передумаю и сбегу. Для начала я решил ограничиться историей с Тереховым и Косом. Этого должно оказаться достаточно, чтобы они оба прониклись всей серьезностью ситуации. Понятное дело, что про членовредительство и убийство в деталях я не рассказывал, чтобы сильно не пугать ребят, так слегка упомянул, что некоторым из них не повезло. Не очень-то это помогло. Белова все равно прикрыла ладонью рот и приготовилась меня жалеть. Но, думается мне, что это скорее хитрый план, чем настоящие переживания. «Дима, это ужасно», — трагическим голосом заключила она, — «надо обязательно обо всем рассказать директору». Согласен, ее тут же поддержал Толя. Если ничего не предпринять, Олег или этот косой опять попытаются тебя прикончить. Он был полон решимости. Нет, ребятки, я остановил их рассуждения. Я не спрашивал у вас, что делать, мы здесь собрались по другому поводу. К тому же тот самый косой недавно вырезал охрану рода Меньшиковых и уничтожил один из лучших отелей города. Неужели вы думаете, что директор будет встревать в подобного рода разборки? Ну вот, все-таки переборщил с подробностями. Они переглянулись и нахмурились. «И что же ты предлагаешь?» — спросила у меня Вероника. «Я разберусь с ними сам», — я ухмыльнулся, «и пока я это делаю, мне бы очень хотелось знать, что с вами двоими все в порядке». Я достал из сумки два артефакта связи, которые специально подготовил для этого случая еще вчера. Сначала я думал выдать такой только Толе, на раз уже Вероника здесь, то не вижу ничего плохого в том, чтобы и у нее был такой артефакт. Кто знает, когда он может понадобиться. «Эти артефакты связи теперь ваши», — пояснил я уже настроил их как надо, и теперь мы можем общаться в случае необходимости. «Откуда?» — спросил ошарашенный таким подгоном Толя, «они же стоят целое состояние». «Акта я, по-твоему?» — ехмыкнул, «ебарон и могу себе позволить некоторые расходы на безопасность. Не говорить же им, что и прикончил приличное количество людей, чтобы их раздобыть». Еще откажутся носить вещи, снятые с покойников, эти могут. Вероника ничего не сказала, но на ее лице сияла подозрительная улыбка. Она взяла артефакт связи и убрала его в свою сумку, даже не взглянув, подозрительное поведение. Я, конечно, догадывался, почему она себя так повела, ведь теперь она могла вызвать меня в любое время дня и ночи. Об этом я как-то не подумал. И сразу давайте договоримся, что вызывать вы меня будете исключительно при очень важных обстоятельствах. И сразу пресек другие варианты, а то, не ровен час, они меня на обед будут по нему вызывать или того хуже, чтобы спросить, как дела. Поговорив еще немного, я пришел к выводу, что они все поняли. По крайней мере, я сделал для этого максимум из возможного. Конечно, я бы мог заказать им личную охрану, на это уже явный перебор. Толя попал под раздачу случайно, просто заявившись ко мне в комнату. На его месте мог оказаться кто угодно, что же мне теперь весь интернат под свою защиту брать? Взглянув на часы, я поспешил закончить нашу беседу. В скором времени у меня должен был начаться экзамен по биологии, а я еще хотел навестить свой класс, чтобы узнать, справились с заданием мои одноклассники или нет. Дмитрий, Вероника остановила меня, когда я уже собирался их покинуть. По поводу приглашения на прием, она немного замялась. Я хотела бы извиниться, не знаю, что на меня в тот день нашло, зато и прекрасно знал, почувствовала в Анастасии соперницу. Вот только не учла одного, что и птица вольная, и сам решу, с кем мне проводить свой досуг. Не стоит. Я улыбнулся своей фирменной улыбкой, и с радостью посещу мероприятие, но только при одном условии я попросил добавить в список гостей Толю, чтобы мне было там не так скучно. Я ведь по сути никого не знал в этом городе. Несколько шапочных знакомств, это все, что у меня есть. Я думал, что Толя станет отпираться и выдумывать причины, по которым не сможет посетить мероприятие, но он меня удивил, сказал, что с радостью это сделает. Иногда я его совсем не понимаю. Может, он почувствовал возможность заработать или приобрести новые связи. Это мероприятие будет завершающей вишенкой на торте, после чего я отправлюсь в Восточный форт. Заодно и день рождения отпраздную в кругу друзей. И ведь как удачно все совпало. Оба мероприятия будут в один и тот же день. Распрощавшись с ребятами и довольный собой, я поспешил в учебный корпус. Мне повезло, что Румянцев и Замойский как раз находились в классе. Вот, Замойский протянул мне бумаги на правах старшего в моей маленькой группе спецагентов. Все, как ты просил, информация по каждому ученику. С директором пришлось повозиться. Мало кто оказался в курсе даже того, где он живет, но мы справились. Взяв бумаги, я оценил проделанную работу. На каждом листе оказалась исчерпывающая информация и даже фотографии ублюдков. За этот пункт я особо переживал, потому что некоторые лица у меня уже выветрились из памяти. А теперь я прекрасно понимал, кто есть кто. Родословные, даты и адреса проживания. Активы компаний, которые находились не только в самом Красноярске, но и в других городах и областях. Откуда данные? Поинтересовался я у них, никогда не поверю, что они сумели проделать такую прекрасную работу самостоятельно, дающе и за один день. Фактически мне нужны были всего лишь их адреса, чтобы наведаться в родовые хранилища. Но с такими данными я смогу нанести им урона гораздо, гораздо больше, чем предполагал. Моя сестра, гордо произнес Румянцев, она работает в городской администрации и имеет доступ к некоторой информации. Это, что касается активов и родовых поместий, пояснил Замойский, остальные данные мы собирали по слухам в интернате. Остальные данные касались мест обитания паршивцев. Где предпочитали отдыхать, с кем встречались и дружили. Я взглянул на данные по Терехову. Вот ты засранец и попался. Я улыбнулся. Любишь по девочкам прошвырнуться на выходных? Отлично. В эти выходные ты отправишься в последнее подобное путешествие. А потом за тобой отправится твой брат и глава рода. Молодцы, я искренне похвалил парней, работа проделана феноменальная. Покопавшись в сумке, я выудил оттуда обещанные деньги, 100 тысяч на двоих, как и обещал. Жаль, что у меня не оказалось для них лишнего артефакта связи, сейчас я бы без раздумий отдал его им. Впрочем, я все еще мог найти их у бандитов, которые по-прежнему валялись в лесу. На этом я займусь, когда стемнеет. Парни, получив на руки такие крупные суммы денег, оказались счастливы. Оно и понятно, теперь они смогут погасить свои долги перед Дружининым. Конечно, если опять не задумают вписаться в очередной тотализатор. Но надеюсь, жизнь их хоть чему-то научила, ведь в день нашего знакомства они могли умереть. «Есть еще кое-что, что ты должен знать», — Замойский стал серьезным. «Верно», — подтвердил Румянцев, — «когда мы опрашивали одноклассников, несколько из них рассказали, что сегодня про тебя тоже спрашивал какой-то дежурный. Они не смогли точно сказать, что конкретно он от тебя хотел. Как он выглядел?» Я нахмурился. «Дежурный ищет меня». «Может, меня ждут в деканате по поводу компенсации». «Было бы неплохо». Высокий мужчина, далеко за 30, черные волосы, завязанные в хвост и шрам на левой щеке. «Одет в форму дежурного», — ответил Румянцев. «Если честно, то мы не знаем ни одного дежурного с подобной внешностью. Парни удивили меня во второй раз. Эта информация оказалась очень полезной, возможно, даже полезней, чем все остальное. Неужели это очередная попытка добраться до меня? И кто же это на этот раз?» Поблагодарив парней и пообещав подкинуть им еще работы, когда совсем разберусь, я отправился на экзамен. Впутывать их в эту историю опасно, я должен все выяснить сам. «Вы не подскажете, где Регина Ярославовна?» — спросил я у лаборанта в халате, который что-то делал или искал за столом преподавателя, стоя ко мне спиной. Морально приготовившись к экзамену, я зашел в нужную аудиторию, но преподавателя в ней не обнаружил. Зато обнаружил магистра водной стихии, который колупался в бумагах на столе или скорее делал вид, что в них колупался. Повернувшись ко мне, мужчина хищно улыбнулся. Высокий, черноволосый, все как описывали парни. Выходит, это и есть дежурный, который меня все это время искал. Решил сыграть на опережение и подловить меня на экзамене. Хороший ход. Посмотрим, что будет дальше. Я оглянулся по сторонам и заметил слабеющий силуэт в дальнем шкафу. А вот и преподаватель нашелся. А нее не прикончил, но нанес смертельную рану. Силуэт постепенно становился все слабее и слабее. Если так продолжится и дальше, то через полчаса она умрет. Сука, и опять из-за меня пострадал невинный человек. «Сегодня ей заменяю», — сказал он спокойным голосом. «Понятно», — кивнул я. «В этой аудитории у меня назначен экзамен по биологии, и с удовольствием его проведу», — он поспешил меня успокоить. «В таком случае давайте не будет терять время и приступим к экзамену». «Вы же знаете, что нужно делать?» — спросил я, вопросительно приподняв бровь. «Обижаете», — он поднял перед собой листок, — «это план вашего экзамена. Сначала мы пройдемся по общим темам, а потом вы покажете, чему научились за этот год. По-моему, все очень просто и справится даже последний дурак. Это Ан меня сейчас дураком назвал. Давненько я такого не слышал. Так, я и поверил, взял первый попавшийся лист со стола и выдает его за план. Ну-ну. Для такого простого экзамена у вас слишком много пунктов в списке. Может, обойдемся без устной части и перейдем сразу к практической? Я ухмыльнулся, ведь лист оказался исписан с двух сторон. Как только он отвел от меня глаза, чтобы посмотреть на листок, я врубил ускорение и помчался на него. По дороге я создал и метнул в него ледяное лезвие, чтобы прикончить одним ударом, Нан оказался не промах. Ледяное лезвие отскочило от защиты. Одноразовый амулет вспыхнул у него на груди и распался словно песок. Надеюсь, часть попадет ему за шиворот. Такого он не ожидал, а еще он и знал, что это всего лишь один из возможных вариантов по его устранению. Сбавлять скорость я не собирался. Добравшись до него, я ушел от удара справа и, обхватив его за торс, выпрыгнул из окна со второго этажа учебного корпуса, разбив при этом окно. Стремительный полет и глухой удар об землю. Я приземлился прямо на него. На разрушительного эффекта, на который рассчитывал, это не дало. Он с легкостью скинул меня с себя и отпрыгнул на несколько метров в сторону. «Надо же», — вытерев грязь с лица рукой, — сказал он, — «мы думали, что ты полный неудачник, а ты оказался очень даже сообразительным». «И кто же? Позволю знать, эти мы». В последнее время таких умников развелось слишком много, так что и путаюсь. Я хищно улыбнулся, тебя я вижу в первый раз. «К чему подробности?» «На том свете они тебе не пригодятся». Он медленно пошел на меня в атаку, формируя водяной резак. Одно из моих любимых заклинаний в прошлой жизни. Сомневаюсь, что моя защита продержится против резака долго, так что лучше держаться от него на расстоянии. К тому же с энергией у ублюдка все в полном порядке. Даже десятой части не потратил на заклинание. Измором такого не взять, скорее сам скопычусь. Ученики стали высовываться из окон, их привлек шум разбитого стекла. Черт, только их здесь не хватало. Я начал создавать ледяные пули и атаковать ими противника при помощи усиления. Сработало, он начал пятиться назад, отбиваясь резаком. Сейчас моя задача — оттеснить его от учебного корпуса. Показывать всем, на что я был способен, мне не хотелось. Как только мы скрылись за первыми деревьями, я развернулся и побежал в сторону леса. Никакого страха перед убийцей я не испытывал. Анфсева лишь магистр. Да, его магия опасна, но у меня достаточно фокусов, чтобы его переиграть. «Ты не сможешь бегать от меня вечно», — выкрикнул он, когда я в очередной раз увернулся от метательного ножа. Это был пятый. Сколько же у него их? С чего ты это взял? «Я только начал», — выкрикнул я в ответ, подбегая к густым зарослям. Отличное место для засады. Долго бегать от него я не собирался. Мне просто нужно было удобное место, где бы и смог на время исчезнуть из его поля зрения. Да и преподаватель там уже наверняка на последнем издыхании. Если и не поспешу, то она точно окочурится. Сиганув в кусты, я активировал маскировку и сместился немного в бок. Пришла очередь моей колотушки. Я хищно улыбнулся и замахнулся ей как битой. Через несколько секунд убийца сиганул в кусты вслед за мной. Он думал, что гонит жертву на убой, но слегка ошибся, получив мощный удар в грудь куском железа. Бедолага отлетел назад и упал на спину. Я старался бить не в полную силу, но все равно перестарался. Он пытался хватать воздух ртом, но у него ничего не получалось. «Знаешь, я мог бы тебе помочь», — подойдя ближе, я показал ему восстанавливающий эликсир. «Если ты назовешь мне имя заказчика, он будет твоим, а еще я позволю тебе убраться отсюда живым». «Что скажешь?» Убийца выпучил глаза от гнева и попытался достать до своей сумки, но и наступил на Его руку своей ногой. Немного подергавшись, он решил сдаться. Какой умный, видимо, воздух подходил к концу. Он указал глазами на свою сумку. «Сумка?» — переспросил я. «И что я там должен найти?» Недолго думая, я срезал из пояса и вытряхнул на землю. Скоро он сдохнет, и тогда я могу ничего не узнать. Эликсиры, амулеты, немного денег и какой-то мусор. Что за убийца такой? Ничего полезного. А вот за артефакт связи спасибо, и улыбнулся. Но я наказался не тем, на что указывал мужик. Может, ты хочешь, чтобы и посмотрел вот это, и взял в руки паспорт и показал ему. Он усиленно закивал. Бедолага уже весь покраснел от натуги. Не знаю, как он еще держался, ведь грудная клетка в буквальном смысле находилась внутри скелета. Давай посмотрим, что тут у нас, сказал ей и открыл документ. Паспорт как паспорт, ничего выдающегося тут нет, кроме фамилии. Я подошел к нему ближе и присел на корточки, чтобы заглянуть в глаза. Ну привет, братец, давненько мы с тобой не виделись, верно? Глава 6, кто бы мог подумать, что я встречу здесь своих условных родственничков из рода Бяконтовых. И главное, ведь не поздороваться зашел, по старой, так сказать, дружбе, а с вполне понятными намерениями прикончить меня. Откупорив эликсир восстановления, я вылил ему его на лицо, чтобы в рот попало не так много, сдохнуть уже не сдохнет, а вот повоевать пока не сможет. Чтобы срастить кости такого количества, ни пойла не хватит. Стасик, какими судьбами? Ехищный улыбнулся своему брату. После того, как родители Дмитрия погибли, Алексей Федорович Бяконтов, старый друг семьи, который, собственно, и занимался его воспитанием, наравне со своими сыновьями, стал опекуном. Так что фактически все они в какой-то степени стали родственниками. Дмитрий очень хорошо запомнил двух засранцев Бяконтовых, которые постоянно над ним издевались по любому поводу. И даже был в какой-то степени счастлив, когда уехал жить в интернат, правда, тогда он еще не знал, чем для него это обернется. Да вот, возвращался с охоты и дай думаю, заеду, повидаю младшенького, попытался съязвить он, на вконце закашлялся кровью. Ясно, ясно, а ножички, зачем в меня кидал? По старой памяти. Так, ты-то же первый начал, напал на меня, в окна зачем-то выкинул. Он улыбнулся ртом, наполненным кровавыми зубами, нехорошо так встречать своего родственника. Нехорошо, согласился я, а еще нехорошо убивать преподавателей, зачем-то засунул бедную женщину в шкаф для хозяйственных нужд. Он цокнул языком и отвернулся. А ты здорово изменился, и продолжил. Постарел, шрам вон на пол лица, я ведь тебя даже и не узнал. Где это тебя так? Вольные охотники, нехотя ответил он. Вольные охотники. Первый раз о таких слышу. Но и не удивлен, он же второй сын, а значит, в роду, ему ничего не светит. Решил снискать славу среди охотников на тварей, но в таком случае, зачем он приперся сюда? Ладно, охотничек, времени совсем нет, давай на чистоту. Я взглянул на часы, преподаватель не будет ждать, пока я тут наговорюсь. Учти, от ответа зависит твоя судьба. Приказ старшего, он приуныл, мы не могли допустить, чтобы ты вступил в право наследования и пустил нас по миру. Я аж хохотнул от такой наглости. Вот сучары, мало того, что все это время пользовались родовым поместьем Дмитрия, мало того, что украли у него все деньги. Так, теперь и вовсе решили прикончить его, чтобы, не дай бог, он не вступил в свое право. И что же, Алексей Федорович дал добро на все это? Спросил я. Дядя был всегда строг, но справедлив, странно, что он вообще одобрил всю эту авантюру. А нету его больше, помер, по дороге сюда, он расплылся в кровавой улыбке, хотел успеть ко дню рождения, документы подготовил. Хотел передать тебе все права в торжественной обстановке. И где же они, эти документы? Я посмотрел на мусор, который валялся на земле. Никаких документов у него с собой не оказалось. А нету их больше. Зачем они покойникам? Сказал, а не попытался меня прикончить резаком. Я видел, как Стас напитывал энергией ладонь. Как готовился к атаке, но до последнего думал, что они решатся. Вопросов у меня к нему была еще уйма. Но он, как назло, отвечал очень поверхностно, избегая деталей. А потом все-таки решился на отчаянный ход. Перехватив руку, я с легкостью ее сломал. Опять переборщил, от костей осталась одна труха. Но на этот раз я был доволен результатом. Выходит, все это время я подозревал не этого Бяконтова. Дядя хотел, чтобы я вступил в право наследования, а вот его дурные сыновья решили, что не допустят этого даже ценой жизни главы рода отца. Надо же, чтобы вырастить таких исчадий, Надо очень постараться. За поместье и свои права я не сильно переживал. Как только я стану сильнее, то обязательно наведаюсь в гости к старшенькому. А сейчас, ты обещал меня отпустить, выпалил он, видимо, в надежде на доброту Дмитрия, на Инеон. Отвечать ему я ничего не стал, да и какой смысл? Просто создал ледяное лезвие и вогнал в скулящее от страха подобие человека, которое, к тому же, судя по всему, еще и обгодиться успело. Мерзкое занятие, но и отпускать его я не собирался. Я уже давно не добрый мальчик Дима, который утрется и не даст сдачи. Он хотел убить меня дважды, туда ему и дорого. А вообще, странный, конечно, у нас получился разговор. Схватив труп за ногу, я поспешил оттащить его как можно дальше за пределы интерната. Нечего ему здесь валяться, пусть кормит здешних зверей под какой-нибудь корягой. Вернувшись в аудиторию под взглядами учеников, я вытащил из шкафа преподавателя и дал ей эликсир восстановления. Это уже потом прибежали дежурные, вместе с охраной и директором, которые опять потащили меня в офис. Что произошло? Константин Львович, как обычно, верещал как сирена. Кто это был, говорю же вам, какой-то тип со шрамом на лице, ученики подтвердят, и пожал плечами, может, бывший ученик. Идея направить этих горе-следователей по ложному пути появилась сама собой. Но Акта еще мог попытаться прикончить преподавателя. Тут главное — отвести все стрелки от себя любимого. Что, мол, пришел, увидел, заподозрил и прогнал. Конечно же, я не собирался рассказывать эмотам, что прикончил этого засранца. Он сбежал и пусть теперь его ищут, объявляют план перехват или что там у них в таком случае положено. И что? Ты вот так запросто выпрыгнул с ним в окна, он смотрел на меня с подозрением. А что мне еще прикажете делать? Если я заметил, как он притал тело несчастной женщины в шкаф, я развел руками. Он замолчал, барабаня пальцами по столу, а я, воспользовавшись моментом, вынул обходный лист и положил его на стол. Константин Львович подхватил его, взглянул и бросил обратно. «Я не стану подписывать его, ты не прошел экзамен», — он ухмыльнулся. «Как это не прошел?» — возмутился я, Акта спас преподавателя. Если бы и не вернулся и не догадался заглянуть в шкаф, он опять замолчал. По его виду было прекрасно видно, как он боролся с собой, и чтобы этот процесс завершился в мою пользу, я напомнил ему про компенсацию за предыдущий экзамен. И о том, сколько потратил на новый костюм. А еще упомянул, что на мой день рождения, который состоится в скором времени, приглашены очень влиятельные особы. Они наверняка будут спрашивать про интернат и учебу в нем. Ладно, Константин Львович схватил листок и сделал несколько росчерков ручкой. Завтра в 6 вечера у тебя состоится заключительный экзамен. Надеюсь, ты хорошо подготовился, он расплылся в зловещей улыбке. Вы даже не представляете, насколько, я одарил его похожей улыбкой. На секунду я даже почувствовал, как он испугался. Все, выметайся отсюда и дай знать, если нарушитель появится вновь, он сделал несколько небрежных взмахов рукой, которые призывали меня покинуть помещение. Выйдя из кабинета и закрыв за собой дверь, я облегченно вздохнул. А ведь мог же перенести экзамен на следующую неделю, что смешало бы все мои планы. Значит, в этом не было никакой необходимости. Что же он задумал? Да и Карский, сучонок затих и не отсвечивает. После истории с похищениями, я о нем ни разу не слышал, чем он занят. Отмазывает своих дружков. Не знаю, что меня ждет завтра, но и должен подготовиться к этому по максимуму. Не думаю, что все обойдется простым тестом на способности. Могут и дуэль провести с каким-нибудь очередным щеглом из элиты, чтобы добавить мне неприятностей. Я нахмурился, нужно наведаться в оружейный барон, да и в инферно я давно не заезжал. Но сначала я обнулил артефакт связи первого уровня, который мне достался от покойного родственничка, и настроил его на свой. Я как раз хотел подогнать один артефакт одноклассникам. Разговаривать по нему со старшим я не собирался, слишком много чести. Пусть теперь думает, что же произошло и почему его брат не выходит на связь. Заскочив к ним в класс, я сделал это на зависть всем остальным, чем отвел немного душу. Все-таки зависть от окружающих – страшная штука. Кто-то хмурился, пытаясь понять, за что такая честь, а кто-то фыркал, считая, что принимать отмене подарки слишком низко. Каждый пытался объяснить своему мозгу, почему эти парни получили больше 200 тысяч рублей в виде артефакта, а они нет. Объясним парням, зачем я выдал им столь дорогой артефакт, и направился к себе, чтобы переодеться в новенький спортивный костюм. Сегодня мне предстояло много беготни, и делать это в костюме я не собирался. Подготовившись к забегу, я взял сумки и направился к выходу. Первым делом я собирался арендовать автомобиль и разобраться с пожитками, которые оставили мне бандиты Тереховых. 11 человек уже второй день валялись в лесу и ждали, когда я до них доберусь. Выйдя на улицу и вдохнув воздух полной грудью, я выпил эликсир на скорость и побежал к выходу. Нет, серьезно, почему они не сделают здесь транспорт? В этот раз охранник на посту пропустил меня без каких-либо проблем. Алкаш просто сделал вид, что меня не знает или не помнит. Видимо, встреча с егерями чему-то его научила. Тоже хорошо, а что насчет машины? Выбор на стоянке оказался не таким уже большим. Сегодня пятница, а значит, многие направились в город на променад или к своим родственникам. Надо поторопиться, пока и все остальное не разобрали. К примеру, от карет с лошадьми остались только кучи с навозом. Самый дешевый транспорт всегда разбирали в первую очередь. Что же выбрать мне? Обычный автомобиль или броневик? Логично рассудив, что по дороге на меня могли напасти, я не стал жадничать и арендовал броневик. Когда водитель узнал, что я хочу отправить его в город на своих двоих, он сначала повертел у виска пальцем. Но, когда я показал ему наличность и что всего лишь за один вечер он получит несколько своих зарплат за месяц, его душа растаяла, и мы подписали специальную бумагу, при помощи которой я смогу попасть в город. Хорошо, что он не спросил у меня про права, которых у меня не имелось. Но, получая 100 тысяч наличными, такие вопросы не задают. Не каждый день перепадает такой куш. Он даже не стал интересоваться, зачем мне понадобился транспорт, всего лишь спросил, где его можно будет забрать. И когда узнал, что я ставлю его около отеля «Легенда», пожелал мне счастливого пути, сел в соседний автомобиль и укатил в закат. Хороший мужик. Погрузив свою тушку на транспорт, я отправился в путь-дорогу. В первую очередь я решил навестить свою полянку и забрать оттуда оружие. На этот раз я делал все обстоятельно, раскладывая оружие по полочкам. Автоматы к автоматам, пистолеты к пистолетам, артефактную винтовочку отдельно. Мощная зараза, но не мощнее той, что лежала сейчас под бревном. Там снайперская. Не думаю, что я бы пережил выстрел из такой, уровень энергии в моем защитном покрове слишком низок для такой мощности. В итоге получилось 5 автоматов и 3 пистолета, плюс винтовка и патроны. Остальное оружие осталось вместе с телами. Чтобы обчистить и по-человечески спрятать все тело, мне потребовалось несколько часов. На улице уже начинало вечереть, еще пара часов, и могу отправляться в путь. Я собирался воспользоваться потайным входом. Надеюсь, пока они разбираются, кто мог прикончить столько народу, они не обратят на меня внимания. Забежав с последним автоматом в кузов, я поставил его на специальную стойку. Несмотря на то, что броневики использовались как частный транспорт, в них все равно оставались элементы армейщины. Ящики, стойки и стенды под оружие, все это могло пригодиться в любой момент. Например, для групп охотников или егерей. В итоге мне удалось найти всего 9 автоматов, 7 пистолетов и несколько гранат. Артефакты защиты в виде амулетов и колец я не считал, чтобы не тратить время, просто собирал их и сразу прятал в сумку. Еще тереховские бандиты порадовали меня парочкой артефактов связи, которые я пропустил в прошлый раз. Неплохой улов, особенно, если добавить сюда еще и около 20 тысяч рублей мелкими купюрами и кучу всевозможных эликсиров. Вот теперь точно все. Можно отправляться на стоянку и идти за старыми трофеями и своими вещами. На стоянке меня ожидал интересный сюрприз. Несколько аристократов решили выяснить между собой отношения на тему того, кто заберет последний автомобиль. Я даже окошко приоткрыл, чтобы послушать этот концерт. «А я говорю тебе, сын собаки, что этот автомобиль мой по праву!» — кричал, брызгая слюной какой-то низенький рыжий юноша в дорогом светлом костюме, рядом с которым стояли две девушки. «Да, парень, ты попал», — я посочувствовал его оппоненту. Этому отступать уже некуда, не будет же он падать в грязь лицом перед дамами. Нет, такой пойдет на все, лишь бы добиться своего. Даже на самую последнюю подлость. Ты придурочный, что ли? Второй аристократ не остался в долгу. Он хоть и выглядел победнее, но заметно выигрывал в росте. Я тебе сказал, этот автомобиль повезет меня, я уже договорился с водителем. Сказав это, он уже собирался сесть внутрь, но коротыш ловко схватил его за руку и толкнул так, что тот упал на задницу, испачкав костюм. Кажется, кого-то сейчас за такое будут убивать. И действительно, рыжий, почувствовав опасность, исходящую от противника, решил отступить. Он, видимо, не хотел доводить до такого, но так уж получилось. В итоге, они побежали в сторону интерната, оставив девушек на стоянке в одиночестве. И пока я думал о своем и просто глазел на девчонок, ожидая, когда полностью стемнеет, они уже успели вернуться чуть ли не друзьями. А затем прыгнули в автомобиль все вчетвером и укатили в закат. Водают, я думал, девчонок заберет сильнейший. Это напомнило мне, что иногда сила решает не все и лучше работать головой. Оставлять броневик на опустевшей стоянке мне не очень хотелось. Это выглядело очень странно и небезопасно. Но, с другой стороны, кому придет в голову его украсть? А если и придет, то, как он это сделает? Начнет атаковать магией. Развеяв все сомнения, я направился в интернат. Осталось всего две ходки. Первым делом, я решил забрать все свои вещи из комнаты в общежитии, оставив там только неприкосновенный запас на случай всяких неожиданностей. Сумка, которую мне продал Толя, вместе с эликсирами и пистолетом перекочевала в шкаф. Пусть побудет здесь до завтра. А вот остальным вещам здесь делать нечего. Перетащив их в броневик, я вздохнул и пошел за трофеями. Время как раз подходящее. Стемнело настолько, что зажглись фонари. Последний рывок, и можно отправляться в город. Когда я подходил к заброшенному зданию спортивной секции, которую я использовал как ориентир, меня что-то насторожило. И я бы не придал этому значения и прошел мимо, если бы не заметил странную паутину, которая закрывала все окна в здании. Раньше ей здесь точно не было. Я моментально присел и стал оглядываться по сторонам. 40 метров для моего радара оказалось недостаточно, чтобы понять, что происходило внутри здания с этого расстояния. Поэтому мне пришлось подкрасться ближе. В здании обнаружились силуэты, всего несколько и в разных углах. Двое на втором этаже и один. Намного больше на первом. Что это за твари? Три ярких комка энергии, магия отсутствует, а вот дар, как и в случае с трупоедом, дар присутствовал. Какой именно мне отсюда видно не было. Наан точно был. А значит, и эти твари не так просты. Я хищно улыбнулся. Если и притащу эти туши Винферна, то смогу неплохо заработать. Главное, чтобы их дары оказались ценными. Пока я мечтал о том, как получу за них кругленькую сумму, к ним присоединилась четвертая тварь. А вот это меня уже насторожило. У них тут гнездо, что ли? Если это так, то их может оказаться намного больше, чем я смогу перебить, и тогда уже и стану их обедом. Не узнаю, пока не попробую. Подобравшись к одному из окон как можно ближе. Так, чтобы ударить магией по твари, которая как раз находилась напротив. Я стал напитывать огненный шар, не знаю, что это за пелена, но если она горит, то это будет мне на руку. Дождавшись, когда он станет размерами с мою голову, я применил усиление и со всей силы кинул его в сторону окна здания.